но и сама соперница может оказаться в очень уязвимом положении. Стоит только Мейфин увидеть слабость в защите, и все, ее ножи достанут соперницу. А потому девушки не торопились атаковать. Они делали обманные движения, прощупывали защиту. Что касается серого кота, которого, к удивлению лорда демонов, распорядитель пропустил на арену, он шел, постоянно касаясь ног Мейфин, словно перетекал при ее шагах от одной ноги к другой. В какой момент все изменилось, лорд демонов не заметил. Соперница Мейфин вдруг взмахнула своей плетью. Мейфин не успевала отреагировать, и вперед выскочил кот, и принял на себя удар. А потом случилось что-то странное. Кот стал призрачным и слился с Мейфин, и у нее внезапно выросли 5 призрачных хвостов. Соперница Мейфин не собиралась терять инициативу, она бросилась в атаку, но призрачные хвосты обняли Мейфин, закрывая ее от удара, а потом сразу же раскрылись. И пока соперница заносила плетку для следующего удара, Мейфин метнула ножи. Все до единого ножа попали в цель. Девушка упала, артефактная плеть выпала из ее рук и, померцав немного, погасла, снова обратившись в жезл. Когда стало понятно, что соперница Мейфин не поднимется, призрачные хвосты сложились в один, а потом отделились от Мейфин, снова превратившись в серого кота, который тут же сел и начал вылизывать свою ухоженную шерстку. «И что это сейчас было?» – пробормотал лорд демонов, глядя, как распорядитель убирает защитный барьер, и к сопернице Мейфин бегут лекари. Глава 29. Не только лорд демонов был удивлен и заинтересован поединком Мейфин с ее соперницей. За ареной внимательно следил и его величество император всего подлунного мира. Он вроде и продолжал беспечно болтать с высокопоставленными чиновниками, которые находились с ним в императорской ложе, но его цепкий взгляд не пропустил ни одной детали поединка. И даже когда Мейфин пошла на свое место, его величество проводил ее взглядом. Лорд демонов, когда заметил это, сильно напрягся. Не хватало ему к тем проблемам, какие есть, еще и проблемы с императором. Во всяком случае, не сейчас. Между тем турнир продолжался, и вскоре на арену позвали Жужу. Теперь уже лорд демонов внимательно следил за его величеством, потому как тот даже остановил своих чиновников, махнул им в сторону арены, мол, давайте понаблюдаем за молодыми и талантливыми. Если бы лорд демонов заранее знал, что император сегодня придет на турнир, он настоял бы на том, чтобы обе девушки отказались от участия, но теперь оставалось только наблюдать и быть готовым отреагировать, когда придет время. Соперницей Жужу была девушка, ее лазурное ханьфу было воздушным и украшенным лентами, а замысловатая прическа скреплялась золотым обручем, чем-то похожим на тот, который бывает у богов, но она точно не была богиней, да и обруч был сильно проще, хотя смотрелся в волосах девушки красиво, двигалась она грациозно, словно бы танцуя. Лорд демонов даже залюбовался в какой-то момент, можно даже сказать, что попал под ее чары, и если бы не Хауха, то, наверное, совсем потерялся бы. Однако, Феникс внезапно забил крыльями и закричал, а потом не сильно клюнул лорда демонов в руку. Чары спали, и лорд демонов уже другими глазами посмотрел на соперницу Жужу. Она была опасна, очень опасна. Ее чары позволяли ей собирать силу сочарованных, и пока есть люди, находящиеся под ее чарами, ее сила не закончится. К счастью, крик Феникса помог не только лорду демонов, но и многим в зале, хотя все равно у многих участников на лицах оставалось восторженное выражение. Надо отдать должное, Жужу двигалась не менее грациозно, при том, что у нее это была природная грация, а не колдовство, и в этом было ее неоспоримое преимущество. Девушки вышли на арену, и распорядитель, приведенный в чувство Хауха, объявил их поединок. Опустился защитный барьер, бой начался. Это только называлось бой, поединок. На самом деле состязание девушек больше напоминало танец, красивый утонченный изящный танец. Естественно, все зрители, особенно мужская часть, приняли это на ура. Ну еще бы, все поединки Жужу, которые были до этого, девушка почти не двигалась, она лишь реагировала на действия соперника, причем самую малость, ровно столько, сколько было нужно, чтобы уйти от атаки. Сейчас же Жужу двигалась довольно активно, и это заставило лорда демонов напрячься. Значит, только так она могла избежать ранения, а это в свою очередь значит, что противница Жужу очень сильна и заставляет ее выкладываться на полную. Однако, Жужу справлялась, она легко порхала, словно бы даже парила над ареной. Все ее движения были утонченными и полными изящества, но лорд демонов хорошо знал предсказательницу и понимал, что такой темп для нее неестественный, а значит, она скоро устанет. И как только противница Жужу почувствует, что та начала сдавать, она усилит давление. И действительно, в какой-то момент золотой обруч в волосах соперницы засветился, и на арене стало три девушки, абсолютно одинаковых. Все три выглядели одинаково плотными, все три были наполнены ци. Лорд демонов со своего места не смог определить, которая из них настоящая. Все три клона окружили Жужу, и танец ускорился многократно. Жужу плыла между клонами, успевала выйти из окружения, пока оно не сомкнулось. Но и клоны не отставали, они моментально перестраивались и снова пытались окружить Жужу. Лорд демонов не мог глаз отвести от танцующих на арене, когда рядом с ним вдруг раздался голос. «Красиво, правда? И не скажешь, что это смертельный магический поединок». Вздрогнув от неожиданности, лорд демонов обернулся. Рядом с ним стоял Вэньлин из рода Шэнь. «Чего тебе?» – спросил лорд демонов. «Подошел напомнить про наш договор. А разве мы о чем-то договаривались?» Удивлению лорда демонов не было предела. Вэньлин бросил непроизвольный взгляд в сторону императорской ложи, и лорд демонов все понял. «Хочешь покрасоваться перед его величеством?» – вкрадчиво спросил он. «Ты не понимаешь?» – смутился Вэньлин. «Не понимаю», – довольно жестко ответил лорд демонов. «Не понимаю практиков, которые забыли, зачем они пошли по пути развития. Не понимаю практиков, которые стремятся к победе, используя грязные методы. Не понимаю». В этот момент распорядитель объявил победу Жужу. Лорд демонов замер на полуслове. Его буквально захлестнула волна ярости. Он был в бешенстве, что этот проходимец не дал ему посмотреть поединок до конца. И его счастье, что победила Жужу. Иначе никакие правила не смогли бы защитить Вэньлина из рода Шэнь от скорой расправы. Ничего не ответив своему будущему противнику, лорд демонов посмотрел на Жужу. Он хотел понять, не ранена ли она, не нужна ли ей помощь. «Ты пожалеешь, если откажешься», – прошипел Вэньлин из рода Шэнь. Но лорд демонов лишь отмахнулся, потому что все его внимание было заключено на Жужу и на Мейфин, которая спешила к подруге. Явных ран у Жужу не было, как и у ее соперницы, она тоже ушла с арены самостоятельно. Однако, лорд демонов видел, что раны не на поверхности, они в душе Жужу. Девушка была изранена, и было непонятно, почему соперница сдалась. А она именно сдалась, иначе распорядитель не объявил бы победу Жужу. Это был необычный бой. Внешне он был похож на красивый танец. Настоящая борьба Жужу с ее соперницей шла на уровне душ. Сила Жужу заключалась в том, чтобы предугадать действия соперницы и уйти с острия атаки. Но соперница выстраивала много вероятностей атаки и тем самым дезориентировала Жужу. А уж когда соперница разделилась на трех клонов, Жужу стала совсем не в моготу. Однако она выстояла. Более того, смогла нанести удар, единственный, но точный. И это был духовный удар, чего соперница никак не ждала. А все потому, что Жужу смогла своей природной грацией привлечь к себе внимание зрителей, чем лишила подпитки соперницу. А потом, используя эту силу, ударила. То есть Жужу действовала в непривычной для себя манере. Получилось, что она приберегла козырь для этого поединка. Ну либо быстро освоила новую для себя технику, которой, кстати, ее никто не учил. И лорд демонов не увидел, как ей это удалось. Да он этого Вэньлина теперь на лоскуты порвет. Надо только как-то передать Жужу, чтобы она уходила с трибун. Шли в свою комнату вместе с Мейфин и садились медитировать. Духовные раны залечиваются очень непросто. А девушкам еще продолжать соревнования. Хотя, какие к чертям соревнования. Достаточно того, что они подошли вплотную к финалу. Так что, на этом все. Жизнь дороже. И так слишком многие узнали о силе Жужу. Ведь нынешняя соперница была идеальна именно против дара предсказательницы. Лорд демонов знал, что в таких ситуациях возможен колоссальный скачок в развитии. И то, как Жужу использовала свое природное очарование, говорило само за себя. Но прогресс будет только в том случае, если раны не отбросит назад, ведь духовные раны могут разрушить культивацию, и восстановить ее будет ой как непросто. Он увидел, как Мейфин потянула Жужу в сторону общежития, но Жужу покачала головой и пошла туда, где они с Мейфин раньше сидели. Лорд демонов нахмурился. Неужели Жужу что-то предвидит? Черт, и Сонг до сих пор не вернулся, за девушками приглядеть некому. И тут он увидел кота, которого притащила Мейфин. Кот явно был необычным. То, как он слился с Мейфин во время ее поединка и как защитил ее от атак энергетической плети, говорит о многом. Но сможет ли он защитить девушек, если угроза будет физическая, но не отправить Феникса на помощь девушкам, не пойти самому лорд демонов не мог, потому что иначе он подвергнет их еще большей опасности. Тем более, что император всего подлунного мира из своей ложи внимательно наблюдал за девушками. Он даже не смотрел поединок, который сейчас проходил на арене, и это не понравилось лорду демонов еще больше, но он пока не мог ничего сделать. Но это пока. Когда объявили поединок лорда демонов и Венина из рода Шень, лорд демонов не стал провоцировать толпу. Он спокойно поднялся и не спеша спустился с трибуны. Даже особо не медлил, так, чуть-чуть. Феникс все это время невозмутимо сидел у него на плече. Краем глаза лорд демонов видел, что за этим поединком его величество следит с не меньшим интересом, чем следил за поединками Мейфин и Жужу, но не подал виду, что для него это что-то значит. Спокойно взошел на арену и, подняв руку, начал приветствовать зрителей. Венин, который поднялся на арену практически сразу, как только объявили их поединок, заметно нервничал, но надо отдать ему должное, старался не показывать виду. Зрители, большинство из которых были практиками, по большей части ненавидели лорда демонов. И сейчас, когда он поднял руку в приветствии, начали свистеть и улюлюкать. Лорд демонов держался так, словно это была самая горячая поддержка. Однако, были среди зрителей и те, кто на самом деле поддерживал лорда демонов и желал ему победы. И это были не только Мейфин и Жужу. Лорд демонов отметил для себя этих людей. Так, на всякий случай, ведь нужно еще разобраться, что заставило их встать на его сторону. Венин бросился в атаку сразу же, как только опустился защитный барьер, и лорда демонов тут же придавило к земле, словно на его плечи положили многотонную скалу. Однако, лорд демонов устоял, даже на одно колено не опустился, хоть это и стоило ему больших усилий. Он следил раньше за поединками других участников турнира и поэтому смог предугадать действия соперника. Но единственное, что он мог пока делать, это стоять. Даже обнажить клинок ему сейчас было не по силам. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Сила Венина из рода Шень заключалась в том, что он умел управлять гравитацией. И в то время, когда противник даже пошевелиться не мог от навалившейся на него тяжести, сам Венин двигался свободно. В результате противник не мог не только применить магические способности, но даже произнести самое простое заклинание, чем Венин из рода Шень пользовался. Он спокойно подходил к обездвиженному противнику и, демонстрируя свое превосходство, заставлял того сдаться. Вот только с лордом демонов он просчитался, или, наоборот, просчитал его, и потому пришел к нему с договором о подставном бое. Глава 30. Как бы там ни было, Венин подходить к лорду демонов не спешил. Он осторожно пошел вокруг, прощупывая, действительно ли его соперник обездвижен и не будет ли каких сюрпризов. Лорд демонов позволил ему это, лишь усмехнулся. Феникс удивленно заглянул в глаз своего хозяина, после чего замер, как будто и на него действует повышенная гравитация. Закончив обход, Венин расслабился и подошел к лорду демонов уже свободно. «Я думал, что ты тигр, а ты», — начал он. «А я кто?» — усмехнулся лорд демонов и встал поудобнее. Венин вскрикнул от неожиданности и отскочил на максимально возможное расстояние. «Но как?» — прошептал он. «И высоким горам не задержать облаков», многозначительно выставив указательный палец, ответил лорд демонов. «Конечно, если бы не Феникс, ему нейтрализовать магию Венина было бы сложнее, но не невозможно, потому как Венин был все-таки слабее, и знал о магии меньше, иначе сразу бы учитывал Феникса, одна из способностей которого развеивать чужую магию, потому Фениксы и ценились так сильно. Да, Хауха был еще совсем молодой Феникс, но даже ему не составило большого труда нейтрализовать гравитацию». Венин судорожно достал из ножен меч, и в лорда демонов полетела еще одна гравитационная техника. Но лорд демонов лишь лениво отмахнулся от нее мечом, который так и оставался в ножнах, и сказал теперь уже с презрением: «Ненавижу тех, кто ест из чашки, а глядит в котел». «Да, я хочу стать чемпионом, и что?» — воскликнул Венин. «А кто не хочет? Это не жадность, это забота о будущем. Еще не научился ходить, а уже хочет бегать. Раз тебя родители не сумели научить хорошим манерам, придется мне преподать тебе урок», с усмешкой ответил лорд демонов и нанес удар. А потом долго вместе с Хауха они гоняли Венина из рода Шень по арене. Лорд демонов избивал его, чтобы выбить желание победы нечестным путем. Веньин сначала пытался отбиваться, но ему нечего было противопоставить, а потом он просто терпел избиение, но не сдавался и не просил пощады, лишь с ненавистью поглядывал на лорда демонов. Когда Веньин, не в силах стоять, опустился на колени, лорд демонов посмотрел в сторону молчащего распорядителя и спросил: «Мне продолжать избивать его или вы объявите мою победу?» Помедлив немного, распорядитель убрал защитный барьер. На свое место лорд демонов шел через молчащие трибуны. Никто не ожидал от него такой жестокости. Так унизить человека на глазах у всех. С другой стороны, Веньин остался жив и даже не покалечен. «Зря не убил», — сказал карлик Сонг. «Он вернулся, пока шел поединок. Не убьешь змею до смерти, после бед не оберешься». «Может, и зря», — согласился лорд демонов. «А может и нет, кто знает». Сонг кивнул и встал за своим господином, как и положено слуге. И все же лорд демонов не удержался, глянул в сторону императорской ложи. Его величество император всего подлунного мира пристально смотрел на лорда демонов, и лицо его было холодным. Что касается высших чиновников, они молча стояли позади императора и тоже буравили взглядами лорда демонов. Распорядитель внизу смотрел на его величество. Он не объявлял следующий поединок, ждал знака от императора. Наконец, император едва заметно кивнул, и распорядитель поспешил объявить очередных участников большого турнира. Все оставшиеся поединки император сидел в ложе, но такого оживления, как раньше, больше не было. Что касается лорда демонов, он сидел на трибуне как на троне, и девушки остались на своих местах, ни одна не ушла, за что лорд демонов решил поощрить их вкусным ужином и хорошим вином. Естественно, когда все сегодняшние бои закончатся, но его планам не суждено было сбыться. Как только закончился последний бой, распорядитель зачитал императорский указ, согласно которому всем без исключений, кто победил в сегодняшних боях, следует пройти на прием к его величеству. Победители должны собраться около арены и их проводят. Если кто ослушается императорского указа, его ждет смертная казнь. Лорд демонов с карликом Сонгом переглянулись. «Я не смогу сопровождать вас, повелитель», — чуть слышно произнес карлик Сонг. Лорд демонов только кивнул. «Да, Сонг официально выбыл с турнира, и ничего с этим не поделаешь. И девушки будут на вас», — еще тише добавил Сонг. «А вы один, не забывай про Хауха», — ответил лорд демонов и погладил своего питомца по голове, и добавил: «Да и кот у Мейфи оказался непростой». Карлик Сонг бросил взгляд в сторону девушек. Они уже поднялись и направились к месту сбора всех победителей, и кот отправился вместе с ними. Он шел, прижимаясь к Мейфин всем телом, словно боялся потерять с ней телесный контакт. «Ты мне лучше скажи, все получилось?» — спросил лорд демонов, поднимаясь и направляясь к арене. Карлик Сонг незаметно достал из мешочка Цинькунь два веера из перьев грифона бездны и вручил их лорду демонов, и добавил: «Доспехи из панциря паука кровавого нефрита будут готовы сегодня вечером. Пришлось доплатить за срочность». Лорд демонов едва заметно кивнул и, больше не обращая ни на кого внимания, отправился к месту сбора. Всего победителей собралось около 20 человек. Распорядитель сверился со списком и пошел вперед, показывая дорогу. Лорд демонов отправился не в первых рядах, но и не позади всех. У него была мысль пойти замыкающим, чтобы проследить за Мейфин и Жужу, но увидев, сколько вокруг стражи, решил, что нападения можно не ждать. Тем более, амулеты абсолютной защиты были сейчас на девушках. К тому же такое поведение может быть расценено как слабость, а выглядеть сейчас слабым в планы лорда демонов не входило, особенно после того, как он демонстративно не стал кланяться императору и избил Веньина. Веньин наверняка знал о том, что победителей пригласят на прием к императору, и лорд демонов догадывался, что попытка Веньина из рода Шэнь организовать себе победу через договорной бой скорее всего связана с этим приглашением. А еще было интересно, какое место в иерархии подлунного мира занимает род Шэнь, что их наследник получил такую важную информацию. Явно род богатый и могущественный, или приближенный к императорской семье, а почему нет? Если посмотреть на реакцию его величества, то вполне может быть. Император смотрел на лорда демонов волком, и даже бои прекратились, пока император не дал добро на продолжение, а ведь больше ни на чье поражение он так не реагировал. Прием императора проводился тут же, в этом же здании, в крыле, которое до этого было закрыто. Более того, там стояла артефактная защита, которая отводила глаза каждому, кто смотрел в сторону двери. Лорд демонов еще раньше заметил эту дверь и защиту, но так как у него не было нужды соваться туда, то он и не пытался. А теперь выяснилось, что там находится резиденция императора. Понятно, что его величество не жил тут постоянно, но когда посещал императорскую академию, на территории которой проводился большой турнир, то мог в своих покоях отдохнуть, ну либо провести прием для избранных. Как вот сейчас, например, распорядитель привел победителей в зал. От дверей к возвышению, на котором стоял стол для императора, вела широкая ковровая дорожка. Столы для гостей были накрыты по бокам, ровно по числу победителей в этом туре. Однако, практики к столам подходить не спешили. Столпились неподалеку от входа и теперь стояли, переглядывались. Возможно потому, что по этикету гостей должен встречать хозяин банкета. А хозяин банкета кто? Правильно, его величество император всего подлунного мира. И вот его-то и не было. Точнее, один император тут был, хех, но явно не тот, которого все ждали. Лорд демонов едва скрыл усмешку, когда представил, что вот сейчас объявит его полный титул. Интересно, как присутствующие отреагируют. Практики бы так и стояли, если бы не вмешался распорядитель. Он начал подталкивать людей к столам со словами: «Проходите, садитесь, не заставляйте его величество ждать». Лорд демонов спокойно прошел к столу, который располагался в середине, не поближе к месту его величества, но и не у двери, и сел, вроде и на небольшую скамейку, а как на трон. Феникс по-прежнему сидел на его плече. Мифин и Жужу не стали садиться рядом с ним, сели ближе к выходу, подальше от императорского места. Вскоре расселись и остальные практики. И только тогда распорядитель объявил приход императора. Естественно, все практики тотчас вскочили. Лорд демонов тоже поднялся. Решил, что обострять конфликт сейчас не стоит. В конце концов, он собирается попасть в императорскую небесную башню. Так что, можно выказать и уважение. Герой обратился к присутствующим его величества. Хоть вы пока и не победители турнира, и даже пока не вышли в финал, но все равно вы поднялись высоко, а потому, выпьем за вас. К каждому гостю была приставлена молодая красивая служанка, которая тут же налила в пиалу вина и подала гостю. Выпьем. Раздалось со всех сторон. Лорд демонов тоже поднял свою пиалу с вином, и мысленно усмехнулся. Забавно получится, если и тут будет вино из императорской винодельни. Но нет, вино было другое. Совсем не такое, как из винодельни лорда демонов. Даже близко. Хотя, самому императору наверняка наливали другое вино. Не будет же он пить эту кислятину. Захотелось попробовать то, что пьет его величество, но лорд демонов только усмехнулся, успеется. А потом начался полноценный пир, на котором и вина, и еды было море. Лорд демонов, конечно же, угощался, но был сдержан. Он прекрасно понимал, что их сюда пригласили не просто так. Взгляд на напряженно улыбающуюся Жужу лишь подтвердил опасения, но и поторопить события лорд демонов не мог. Поэтому он кормил Хауха виноградом и из-под тишка наблюдал за его величеством. Потому как быть с императором в одной комнате, все равно, что быть с тигром. Однако и остальных гостей лорд демонов без внимания не оставил. Он предполагал, что раз их пригласили в таком составе, то вполне возможно будет какое-то задание или испытание. И ему хотелось знать, кто что из себя представляет, а что как не вино позволяет человеку показать себя настоящего. На пиру присутствовали люди из разных городов и племен. Они владели разным оружием и разными видами магии. И как правильно сказал его величество, раз их сюда пригласили, то они чего-то в своей жизни уже добились. Многих лорд демонов помнил по их боям, и некоторых воспринимал как серьезных противников. Наконец, его величество поднялся. Разговоры сразу стихли, будто и не было только что веселого пира. Стало понятно, что все победители ожидали от этого приглашения какого-то подвоха. И вот, наконец, наступил момент истины. Глава 31. Его величество поднялся, и все разговоры тут же стихли. Герои, торжественно начал он. Я попросил вас прийти сюда не просто так. Прежде чем продолжить турнир, где мы сможем определить победителя, вы должны пройти испытание. Те, кто успешно пройдет испытание, станет финалистом и получит шанс побороться за главную награду, целый месяц медитации в небесной башне. Ну а кто не выдержит, тот не выдержит. Его величество развел руки, а потом добавил: скажу более, это испытание и будет битвой за финал. Победители зашушукались, закрутили головами, потому как такого никогда прежде не было. Никогда прежде турнир не прерывался испытаниями. Но не все шушукались. Могучий парень, который бился на арене огромным мечом, неуклюже поклонился и спросил: «Ваше Величество, а что за испытание?» «Да-да, что за испытание?» Послышалось со всех сторон. Практики были едины, и все хотели знать, почему изменились правила и что за испытание приготовил им император всего подлунного мира. «В мелкой воде крупной рыбы не вырастешь», — проговорил его величество. «А потому, чтобы мы могли определить самого достойнейшего из вас, вы должны сразиться с древним демоническим зверем». В пиршественном зале повисло молчание, и оно понятно почему. Демонические звери делятся на обычных монстров, например, цзянши, многоуровневых монстров, таких, каким были сонный удильщик, паук кровавого нефрита и белый тигр людоед, и легендарных многоуровневых монстров, каким был грифон бездны. Выше них идут древние многоуровневые звери. Есть еще и легендарные древние звери, но таких давно никто не видел, и слава богам. И вообще уже сказка, это звери, которые в своем развитии достигли таких высот, что смогли стать людьми. И если с грифоном бездны лорд демонов, карлик Сонг и Хауха справились с огромным трудом, то с древним зверем не справится всем победителям разом. Тем более, что это не сработанная команда, они не смогут действовать заодно. Однако императора всего подлунного мира это не смутило, и он заявил: «Победитель не только сможет в течение месяца медитировать в небесной башне, но и получит 3 артефакта божественного уровня, а также 1000 золотых линов». «Аво», — подумал лорд демонов, — «а ставки-то растут, видать», — прижало его величество. «С другой стороны, 1000 золотых линов, да за эти деньги можно купить небольшой город». Его величество пытается большой лепешкой рот закрыть, но нет, не закрыл. Кто-то из практиков, лорд демонов не увидел кто, задумчиво произнес: «Древний демонический зверь, тут ведь и умереть несложно». На что его величество цинично ответил: «Что ж, кто умрет, тот точно не выйдет в финал и не получит шанса стать победителем». Лорд демонов снова оглядел практиков, прикидывая, у кого есть шансы пережить встречу с древним демоническим зверем. Хотя, тут многое зависит от того, какой именно это зверь, и этот момент вполне можно было выяснить. Но задать вопрос лорд демонов не успел. Первой оказалась Мейфин. Поклонившись, она спросила: «Ваше Величество, это какой-то конкретный древний демонический зверь или мы сами должны найти такого?» Лорд демонов дернулся остановить Мейфин. Вот куда она со своими небольшими способностями лезет. Однако она задала правильный вопрос, и лорд демонов решил послушать, что его величество ответит. «Конкретный», — ответил император, — «черная черепаха-губительница». «Аво», — лорд демонов всерьез задумался. «Черная черепаха-губительница. Про нее столько легенд ходит. Раньше она называлась Великая Черепаха. Она была спутницей и помощницей богини милосердия Миашань, обладала лекарскими способностями и помогала людям. Но как-то Великая Черепаха искупалась в озере, куда сбрасывали трупы убитых людей. В результате, она была отравлена зловредной ци и превратилась в черную черепаху-губительницу. Вот значит, кто настолько досаждает его величеству, что он даже решил изменить правила большого турнира. И его величество знает, где отыскать черную черепаху-губительницу», — спросил парень с огромным мечом. «Да, завтра утром вас доставят на место», — ответил император. «Вам в помощь будет выделено 100 гвардейцев, но убить древнего зверя вы должны сами». Лорд демонов не обманывался. Помощи от гвардейцев не будет. Скорее всего, их задача заключается в том, чтобы герои не разбежались. Получается, выбора-то особого и нет. Тем более древний демонический зверь – это сильный соперник. Для тренировки сложно придумать лучше. Да, конечно, придется выйти за свои рамки и при этом постараться не сдохнуть, но бывает только неправильный путь, не бывает безвыходного положения. А в правильности своего пути лорд демонов был уверен. Единственное, что его тревожило, это Мейфин и Жужу. Не вздумали бы лезть вперед. Хотя, лорд демонов был уверен в благоразумности Жужу и надеялся, что она сможет удержать от глупости свою подругу. Жалко, что не выйдет оставить их в общежитии. Император между тем продолжал: «Те, кто проиграли и выбыли из турнира, получат второй шанс. Желающие смогут присоединиться к охоте на древнего демонического зверя и тоже смогут стать финалистами, если выживут. Так что смотрите, чтобы вас не обставили». Последние слова он сказал с усмешкой. Кто-то из практиков начал возмущаться несправедливостью, ведь они уже победили и теперь снова будут соревноваться. Кто-то радовался, что будет какая-никакая подмога. А лорд демонов сразу подумал о двух людях. О том, что к ним сможет присоединиться карлик Сонг, и о том, что такую возможность скорее всего не упустит Вэньян из рода Шэнь. Интересно, не связана ли с ним такая щедрость его величества? Император, понаблюдав немного за победителями, встал и поднял пиалу, наполненную вином. «Выпьем за ваш успех». В этот раз пиалы с вином поднимались не так резво. Однако, прозвучало ответное «Выпьем». После чего все осушили свои пиалы. Император же не стал садиться. Он объявил: «Распорядитель господин Мо объяснит вам, что нужно делать, а меня ждут государственные дела, а вы продолжайте веселиться». После чего развернулся и покинул зал. Как-то желание дальше пировать у народа пропало окончательно, и все потихоньку потянулись к выходу. Однако, покинуть зал не успели. Появился распорядитель. Он подробно рассказал, куда им завтра нужно подойти, что нужно взять с собой, к чему быть готовыми. Напомнил между делом, что отказ выполнять приказ императора карается смертной казнью, а потом позволил пойти по своим комнатам, чтобы отдохнуть и набраться сил перед завтрашним подвигом. Собственно, последнее слово сказано, и лорд демонов, погладив Хауха, направился на выход, но так, чтобы Мейфин и Жужу были перед ним. Девушки это быстро сообразили и покинули зал. Само собой, все трое пошли в комнату мужчин, чтобы обсудить завтрашний день. Мейфин хоть и была новичком в мире боевых искусств, однако она догадывалась, насколько сложное дело им предстоит, и она очень надеялась, что Цзиньлун с Сонгом придумают что-нибудь. Однако, лорд демонов, когда дверь была закрыта, первым делом спросил у ожидающего их карлика Сонга: «Что у нас есть поесть? А то я после этого императорского пира остался совершенно голодным». Карлик Сонг усмехнулся и принялся доставать из мешочка Цинькунь припасы, накрывая на стол. «А вы чего стоите у дверей?» Лорд демонов повернулся к девушкам. «Проходите, садитесь, а то тоже без ужина остались». Девушки не заставили себя уговаривать, быстренько прошли и сели на свои места. Лорд демонов налил им чаю, и когда Мейфин хотела задать вопрос, он оборвал ее: «Поешь сначала, горячие бацзы, запеченный батат, рисовые лепешки, а кроме того отварная говядина и жареная форель, и конечно же вино, которое было куплено в винной лавке, принадлежащей отцу Хаолан. Подделка под вино из императорской винодельни. Откуда такое богатство?» – удивился лорд демонов. «Зашел в трактир, пока ждал выполнения заказа», – ответил карлик Сонг. Лорд демонов кивнул и приступил к еде. Мейфин было интересно, что за заказ, но она сдержалась и задавать вопросов не стала. Особенно после того, как Цзиньлун строго посмотрел на нее. Уже заканчивая ужин, лорд демонов вдруг заметил, что Хауха слетел со спинки кровати, где он обычно сидел, и подлетел к коту, который возлежал на подушке, обняв лапки хвостом. Хауха и кот склонили друг к другу головы, словно о чем-то беседовали. Это было так занятно, что лорд демонов улыбнулся. Сонг проследил за взглядом своего повелителя и заметил с улыбкой: «Кажется, они подружились». Девушки тоже обратили внимание на питомцев, и тоже разулыбались от увиденного. «Как ты его назвала?» – спросил лорд демонов, наблюдая за котом и фениксом. «Лайфу», — ответила Мейфин. «Да, действительно, этот кот стал для тебя благословением», — одобрил выбор имени лорд демонов. «Потому как Лайфу означает благословение». Собственно, это были первые добрые слова после вчерашней ссоры. И Мейфин улыбнулась в ответ, в который раз радуясь, что согласилась на предложение кота. Там, в таверне в Бедняцком районе, когда кот пришел к ней, она не сразу поняла, что он необычный домашний кот, да и он не сразу показал свою сущность. Поначалу просто позволял гладить себя и играть, словно изучал, а потом решился и заговорил с Мейфин, не голосом, а у нее в голове. Она даже растерялась в первый момент, а кот сказал, что пора уходить из этого места. Мейфин растерялась: «А как же Цзиньлун?» На что кот спросил, мол, если она сейчас скажет ему, что пора уходить, он послушает. И Мейфин вынуждена была признать, что нет. Тогда кот сказал, что если она пойдет, то ее мужчина пойдет за ней. Будет зол, да, но готова ли она поссориться с ним, чтобы спасти ему жизнь? Мейфин не думала ни минуты. Оказавшись на улице, кот позвал следовать за ним. Они пришли на берег, и кот предложил дождаться Цзиньлуна. Конечно же, когда Цзиньлун прибежал, то был очень зол. Настолько, что Мейфин даже представить страшно было. Однако осознание того, что она сейчас спасла ему жизнь, грела ее душу. Ей в голову, конечно, приходили мысли, что кот таким образом манипулировал ей, чтобы она взяла его с собой. Но Лайфу оказался таким милашкой, к тому же помог ей на турнире. Так что, Мильфин решила не думать об этом. Неважно, по каким причинам кот увел ее из того трактира. Главное, что теперь они вместе. Глава 32. В поспешности скрыты ошибки, сказал лорд демонов, когда Мильфин хотела пройти в ближайшую повозку, которая стояла первой в процессе. Жужу поддержала лорда демонов. Поедем лучше вон в той, и она показала на повозку в середине процессии. Всего было выделено 4 повозки, в каждую вмещалось по 10 человек. Дело в том, что довольно много выбывших из турнира обрадовались второму шансу, так что ряды героев пополнились. Как лорд демонов и ожидал, Венлин из рода Шень был тут. Он демонстративно прошел мимо лорда демонов, лишь бросил презрительный взгляд. Но когда лорд демонов переступил с ноги на ногу, приблизившись тем самым к молодому практику, тот отскочил, как будто увидел скорпиона, чем вызвал усмешки у присутствующих. Хаолан тоже была тут, что очень удивило лорда демонов, потому что одно дело быть в его свите во время турнира, и совсем другое дело при охоте на опасного монстра. Но Хаолан это, похоже, совершенно не волновало. Она просто ходила за лордом демонов тенью и счастливо улыбалась. Лорд демонов пытался прогнать ее домой, но она ткнула пальцем в Мильфин и Жужу. Им ведь не опасно, чем я хуже них. И она выпятила красивую грудь, демонстрируя, что в некоторых местах она точно лучше. Лорд демонов махнул рукой. Хочет рисковать, пусть рискует. Защищать ее он слова не давал. Наконец, все расселись по повозкам, и те колонны тронулись по улицам столицы. Из-за того, что в повозке было 10 человек, скоро стало душно, и Мильфин с Жужу начали обмахиваться веерами, которые дал им лорд демонов. Да, кроме амулетов абсолютной защиты они получили еще и по вееру из перьев Грифона Бездны. Лорд демонов достаточно подробно объяснил девушкам, что это за артефакты, и как ими пользоваться. Кстати, по поводу того, чтобы артефактными веерами пользоваться как обычными, он сказал особо, пусть люди думают, что это дешевые поделки. Во всяком случае до тех пор, пока вееры не покажут себя в деле. Собственно, мастер-артефактор именно так их и изготовил, чтобы не было сразу видно, что это редкое сокровище. Раз у девушек нет пространственных артефактов, то все, что лорд демонов дал девушкам для защиты, будет на виду. Вот и сделали так, чтобы вещи выглядели невзрачными. Незачем привлекать внимание жадных людишек. Понятно, что тот, кто разбирается в артефактах, легко определит настоящую цену этим вещам. Но лорд демонов с карликом Сонгом рассудили, что такие люди встречаются не так часто и точно не среди отряда молодых практиков, отправляющихся на смертельно опасное задание. Ну и на случай появления экспертов за девушками присмотрит лорд демонов и карлик Сонг, и Хаухас Лайфу, естественно, тоже. Кот дремал на коленях Мейфин, а Феникс, потоптавшись на плече лорда демонов, уселся и сунул голову под крыло. Но их сонный вид лорда демонов не мог ввести в заблуждение, что кот, что Феникс были готовы в любой момент отразить атаку. Лорд демонов и сам прикрыл глаза, изображая задремавшего, отчасти потому, что Хаолан сидела рядом и пыталась завести какой-то глупый разговор, но увидев, что лорд демонов спит, переключилась на соседа справа. Она расспрашивала о приеме у императора, какое там было вино, какие фрукты и угощения, были ли танцовщицы. Парень рассказывал ей, и лорд демонов из его рассказа узнал, что оказывается вчера на приеме императора в честь героев-победителей танцевали настоящие красавицы, звучал царь всех инструментов Гуцинь, а вторила ему флейта Дидзы, сам либо читал стихи, вино было великолепным, а фрукты сказочными. Прямо на глазах бумагу в огонь заворачивал, лорд демонов лишь головой покачал, вот ведь выдумщик, голова тигра, хвост змей. Но лорд демонов быстро выбросил из головы и Хаолан и завирающего практика. Он вернулся к мыслям о предстоящем сражении. Без слаженных действий черную черепаху-губительницу они победить не смогут. Мало того, что она сильна, так еще и ее ци отравлена. А значит, находиться рядом с ней долго нельзя. Нужно действовать быстро. Можно было бы окружить ее и одновременно атаковать с разных сторон. Но этот древний зверь умеет выдыхать огонь. Причем, этот огонь бьет на 50 шагов. А это значит, все, чьи способности годятся лишь для ближнего боя и на средней дистанции, будут бесполезны. Да и тем, кто может работать на дальних дистанциях, нужны хорошие доспехи. Что касается доспехов, то они у лорда демонов и карлика Сонга были изготовлены из панциря паука кровавого нефрита. И сейчас, сидя в повозке, Лорд Демонов и Карлик Сонг ловили завистливые взгляды других участников турнира, волею императора ставших героями. Но лорд Демонов и Карлик Сонг демонстративно не обращали внимания на завистников. Просто сидели и делали вид, что задремали в дороге. Да-да, Карлик Сонг последовал примеру своего повелителя, потому как Хао Лан поначалу, не добившись ничего от лорда Демонов, пыталась задавать вопросы ему. Ну а когда и он уснул, переключилась на разговорчивого культиватора, любящего распустить павлиний хвост перед красоткой. Среди артефактов, которые принес Карлик Сонг, были и ножи для метания, изготовленные из когтей и зубов белого тигра-людоеда. Кроме того, что эти ножи были очень острыми, они еще могли наполняться духовной силой, что позволяло Мейфин призывать их, в чем она тренировалась весь вечер. По воле Мейфин ножи сами залетали в ножны и по ее приказу сами вылетали, ей даже не нужно было делать лишние движения. Сейчас эти ножи были в специальной перевязи, и Мейфин поглаживала рукоятки, которые были изготовлены из лап паука кровавого нефрита. Да, лапы тоже пошли в дело, и не только как украшение. Рукоятки создавали вокруг ножа тонкий, но очень крепкий слой защиты, что делало ножи прочными. Мейфин испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, доспехи Цзиньлуна и Сонга и рукоятки ее ножей напоминали ей историю с пауком кровавого нефрита, когда они с Жужу натерпелись страху, а с другой, ножи, изготовленные из частей белого тигра-людоеда и паука кровавого нефрита, говорили ей, что любой монстр может быть повержен, и это внушало надежду. И Мейфин, несмотря на то, что очень сильно боялась, готова была сразиться с черной черепахой-губительницей. В своих фантазиях она побеждала древнего зверя, а потом из частей его заказывала артефакт Цзиньлуну в подарок. Единственное, Мейфин не знала, какие части черной черепахи-губительницы годятся для артефактов, и какие артефакты можно из них изготовить. Но спросить об этом Цзиньлуна не решалась. Что касается Жужу, она была рада выбраться за стены Императорской Академии, где проходил большой турнир. Более того, она надеялась, что ситуация с черной черепахой-губительницей поможет им затеряться. Да, она чувствовала огромную опасность от встречи с древним зверем, но тут опасность была понятная. В отличие от того, что она ощущала на территории Академии, там опасность была не меньше, к тому же все было сильно запутано. А дар Жужу был пока не на таком уровне, чтобы распознавать все течения, все ниточки, оттенки и отражения. Она вчера вечером, когда ужинали в комнате Цзиньлуна и Сонга, так и сказала, на что Цзиньлун лишь кивнул, но ей этого было достаточно, он знает, а значит, сможет принять верное решение. Цзиньлун Жужу доверяла даже больше, чем себе, хотя бы потому, что не испытывала такой уверенности, как он. Ну и что-что, а слово Цзиньлун всегда держал, чего бы это ему не стоило. К тому же рядом с Цзиньлуном был Сонг, а он ни за что не допустит, чтобы с ней и Мейфин случилось что-то плохое. Она всегда ощущала на себе его заботу, даже когда его не было рядом. Вот и сейчас притворяется, что спит, а сам очень внимательно наблюдает за всеми в повозке, и ничто не уходит от его внимания. Жужу это знала, и от этого на душе у нее было тепло. Наконец повозка дернулась и остановилась. Через некоторое время полог откинулся, заглянул командир отряда императорских гвардейцев и приказал выгружаться. Лорд Демонов отметил про себя некоторую дерзость и неуважение, с которыми командир отряда обратился к ним. Он руководил всего лишь отрядом, а вел себя, как генерал, из чего лорд Демонов утвердился в своих вчерашних мыслях, что его величеству нужно убить черную черепаху-губительницу любыми путями. Он даже готов пойти на обострение отношений с древними родами и богатыми семьями, которые прислали своих учеников и наследников. И ему было понятно почему, ведь ехали они сейчас совсем недолго. А это значит, черная черепаха-губительница подошла слишком близко к столице, и если она доберется до города, то погибнет очень много людей. Древнего зверя, несомненно, нужно было остановить. Однако, лорд Демонов не одобрял способ, который выбрал император всего подлунного мира. И вообще, как он допустил, что монстр такой силы и могущества подошел так близко к столице? Почему не уничтожил черепаху, когда она шла по безлюдным просторам? Там спокойно можно было применять и площадные техники, и сильные артефакты. А здесь, недалеко от столицы, наверняка будут жертвы среди простых людей. Но можно сколько угодно критиковать императора людей, однако, древнего зверя нужно убить. И дело не столько в том, что лорд Демонов страдал повышенным человеколюбием, а в том, что ядро древнего зверя вполне может заменить месяц медитации в небесной башне. Хотя, медитация в небесной башне с пилюлей прорыва и ядром древнего зверя будет намного эффективнее. «Что будем делать?» – негромко спросил карлик Сонг. Вопрос не был лишен смысла, потому как лорд демонов вместе с карликом Сонгом и обеими девушками хоть сейчас могли покинуть отряд героев, и те гвардейцы, которых направил сюда его величество, не смогут их удержать. Однако с черной черепахи-губительницы при должном старании и определенном везении можно получить очень неплохие трофеи. «Присмотримся сначала», — ответил лорд демонов. Лезть на рожон не имело смысла. По-хорошему нужно было дождаться, когда древнего зверя потрепят хорошенько, чтобы он порастерял силы, да и претендентов на ядро станет меньше. Но вслух говорить об этом лорд демонов не стал. Собственно, карлик Сонг понял своего повелителя без слов. После того, как император обратил на лорда демонов и на девушек свое внимание, находиться на территории императорской академии стало очень опасно. И это не та опасность, которая способствовала бы развитию его повелителя. Хотя тут с какой стороны посмотреть. И опять же Жужу, если владыка демонов и справится с проблемами, в конце концов, он сам был императором, и во дворцовых интригах знал толк, то Жужу подвергалась серьезной опасности. Ей продолжать участвовать в большом турнире вообще было нежелательно, а желательно было воспользоваться случаем и исчезнуть с глаз высокопоставленных чинов, которые приметили талантливую девушку. Так что, с этой стороны черная черепаха-губительница – это благословение небес. Но как ее убить? И при этом, чтобы никто не претендовал на ядро и остальные трофеи? Глава 33. Хоть дырка у монеты мала, все равно все монеты нанижутся на нить, образуя связку, негромко проговорил лорд демонов, посматривая на практиков, которые выгружались из повозок и строились. Каждый из них пытался подчеркнуть свои неповторимости и величие. Поэтому строй получился так себе, не как у гвардейцев, конечно же, нет пира, который не кончается, пожал плечами карлик Сонг, отмечая, что какой-никакой, а строй все-таки есть. И то верно, согласился лорд демонов. Они стояли вместе с другими практиками и ждали, когда генералы закончат планировать бой против могущественного монстра. Остальные практики, и победители, и участники, получившие второй шанс, вели себя по-разному. Некоторые объединились и что-то негромко обсуждали. Другие стояли задумчивые и не обращали на остальных внимания. Третьи задирались, пытаясь доказать, что именно они самые сильные и не случайно попали в ряды героев. Но с конфликтами не очень-то выходило, потому что мысли всех без исключения были направлены в сторону древнего зверя. Каждый понимал, что зверя нужно победить. И, как правильно рассудили лорд демонов и карлик Сонг, подавляющее большинство мечтало заполучить демоническое ядро, разговоры об этом вспыхивали то там, то там. Тем более, что его величество ничего не сказал по этому поводу. Лорд демонов видел жадность в глазах практиков, но пока ничего не предпринимал. Рано еще, сначала нужно услышать, что решат генералы. Императорских гвардейцев действительно было много, и они стояли позади практиков. Внешне это смотрелось, словно они тоже ждут приказа отправиться на древнего зверя, но как бы совершенно случайно они отсекли практиков от повозок и перекрыли дорогу. Кроме лорда демонов и еще двух-трех практиков, среди которых оказался и тот самый, с огромным мечом, все остальные не замечали, что пути к отступлению им отрезали. Собственно, лорд демонов и не собирался сбегать, просто он привык подмечать разные мелочи. Тем более, что Мейфин и Жужу были рядом и нуждались в его защите. О том, что он давно уже исполнил данное им слово и довел их до столицы, лорд демонов даже не вспоминал. Он искренне считал, что его долг – защищать Мейфин и Жужу. И все, остальное не имеет никакого значения. Ну почти. Дела горы кровавых облаков по-прежнему были важны для него, как и украденный дарующий бессмертие амулет. Не менее важны, чем девушки. Но сейчас тут, перед битвой с древним монстром, все остальное отошло на второй план. Наконец, генералы закончили совещаться и вышли к практикам. Чуть в стороне от них шел распорядитель большого турнира господин Мо. Лорд демонов отметил это и решил, что не к добру появился тут этот чиновник. Наверняка какую-нибудь пакость готовит. Генералов было три. Один был в красных доспехах и с красным плащом. Его звали Красный генерал. Говорили, что он носит красные доспехи и плащ, чтобы было не видно крови его врагов, или, наоборот, чтобы враги видели издалека, что их смерть близко. Второй генерал был в черных доспехах, плащ его был тоже черным, как и шлем, который полностью закрывал лицо, оставляя лишь щелку для глаз. Его называли ночным демоном за то, что он со своей армией всегда налетал внезапно, предпочитая ночные атаки. После того, как он уходил, живых не оставалось. Третьим генералом была девушка. Она была в серебристых доспехах и с копьем. Ее звали Серебристая Лилия. Может, кого и смутил бы юный вид генерала серебристой линии, однако, лорд демонов видел перед собой сильного, хорошо тренированного воина, который мало кому уступит в бою. Когда генералы остановились перед практиками, те замолчали и приготовились слушать. «Герой!» — зычным голосом призвал красный генерал. «Черная черепаха-губительница приближается к столице, и мы должны ее остановить». Лорд демонов отметил про себя слово «мы» и снова оглянулся на гвардейцев. Неужели он ошибся, и они действительно прибыли, чтобы помочь? Но выводы было делать рано, и лорд демонов решил дослушать генералов. Меж тем слово взял ночной демон. Везде, где прошла черная черепаха-губительница, остались только разоренные деревни и убитые жители. Древний зверь не пощадил никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. Лорд демонов усмехнулся. Ждать милосердия от монстра, пусть это и древний зверь, странно по крайней мере. А вот почему ему позволили так далеко пройти, это вопрос. «Герой!» — крикнула серебристая лилия, и ее голос неожиданно оказался с хрипотцой. «Мы должны защитить жителей столицы. Если не мы, то кто?» Лорд демонов мог бы назвать парочку другую человек, кто мог бы вступить в бой с древним зверем и даже имел бы шанс на победу, и кого тут не было. Это, например, тот культиватор в черной карете, который встретился им еще в начале путешествия, или глава клана Ся, который выращивал семена лунного цветка, те самые, что лорд демонов с карликом Сонгом украли у него. Но даже если эти далеко, то глава клана Ван, который похищал Жужу, он близко. Однако, не пришел сюда, чтобы спасти столицу. А ведь люди клана Ван родственники императора и преимущественно живут в столице. Хотя, с их подлой натурой вполне может статься, что они явятся в самом конце, чтобы завладеть ядром. От этой мысли лорд демонов нахмурился. Если так произойдет, то это будет очень нехороший расклад. Ведь они мало того, что сильнее лорда демонов, так еще он будет уставший после битвы. Значит, этот вопрос нужно будет решить как-то иначе, не через прямое столкновение. Осталось только придумать как. Карлик Сонг глянул на нахмурившегося повелителя и оглянулся, чтобы понять, что именно встревожило лорда демонов. Не заметив угрозы, он вопросительно глянул на своего друга и господина. «Муха, прилепившись к хвосту коня, может проехать тысячу ли?» – проговорил лорд демонов. На что карлик Сонг ответил, пожав плечами. «Высокое дерево боится ветра. Главное, чтобы не вышло, что ветер большой, а дождь маленький», – вздохнул лорд демонов. «Да, если бы пошел дождь, это здорово облегчило бы нам работу», – проговорила Мейфин. Лорд демонов с недоумением посмотрел на нее. Они с Сонгом говорили совсем о другом, и он не сразу понял, про что говорит Мейфин. «Чего?» — удивилась она его взгляду и тут же пояснила. «Черепаха же выдыхает огонь, а дождь гасил бы его. А ничего, что она жила в воде, и вообще любит воду, и это не мешает ей выдыхать огонь?» — спросил лорд демонов. Мейфин удивленно посмотрела на него. «Ты что, ничего не знаешь про черную черепаху-губительницу?» — спросил лорд демонов. Мейфин растерянно покачала головой. Лорд демонов вздохнул и закатил глаза. «Ты собралась убивать монстра и ничего перед этим о нем не выяснила? Ни его силу, ни его способности, ни его историю? Тебе жить надоело?» «Ну», — пробормотала Мейфин. «Нас же много. А много ты видела монстров, чтобы для их убийства собирали столько людей?» — продолжил задавать вопросы лорд демонов. Мейфин смутилась окончательно. «Да, она слышала, чтобы для убийства монстров собирались отряды, как, например, было с белым тигром-людоедом. Именно в таком отряде погиб муж их попутчицы из каравана. Но там действительно отряды были небольшие, человек 10, и практиков среди них не было. Во всяком случае, таких продвинутых, какие собрались тут. К тому же белого тигра-людоеда Цзиньлун убил в одиночку. Однако, сказать об этом Цзиньлуну она не решалась. Слишком хрупким было их перемирие. Хотя Мейфин все чаще и чаще ощущала желание высказать ему все, что накопилось. Но тут на помощь ей неожиданно пришел карлик Сонг. «Вообще-то, если бы пошел дождь, то действительно было бы лучше», — сказал он. «Дождь помогал бы сбивать пламя с одежды». И все дружно посмотрели на чистое небо, лишенная даже малейшего облачка. Между тем генералы закончили свои речи и всех практиков начали делить на отряды, и помогал генералам распорядитель господин Мо. Он всех практиков, участвовавших в турнире, знал хорошо, поэтому без запинок называл тех, кто владеет ближним боем, кто специализируется на средних дистанциях и кто может работать на дальних дистанциях и по площадям. Все, как и предполагал лорд демонов, именно так их и делили теперь. Он надеялся, что Ми Фин с Жужу и Сонгом попадут с ним в один отряд, чтобы потом им легче было сделать задуманное, но когда генерал и распорядитель подошли к ним, то все четверо оказались в разных отрядах. Лорд демонов с дистанционниками, Ми Фин с теми, кто бьется на средней дистанции, Карлик Сонг среди ближников, а Жужу забрали в штаб, чтобы она помогала руководить войском. Это был худший расклад, что Карлик Сонг, что он сам могли свободно драться на любой дистанции. И если бы знали заранее об этом испытании, то показали бы именно ту силу, какую надо. Но время назад не отмотаешь. Одно успокаивало, у девушек амулеты абсолютной защиты и веера из перьев Грифона Бездны. К тому же у Мейфин есть кот. Он отправился вместе с ней, а Жужу вообще будет далеко от передовой. С другой стороны, Жужу окончательно засветит свои способности. Что ж, в таком случае придется убить черную черепаху-губительницу быстро. Что касается ядра, тут у лорда демонов были некоторые соображения, но очень многое зависело от удачи. Очень. Отряд лорда демонов взял на себя красный генерал. Отряд Карлика Сонга отправился с ночным демоном, а отрядом, куда попала Мейфин, руководила серебристая лилия. Что касается Жужу, ее увел распорядитель господин Мо. Лорд демонов с Карликом Сонгом, не сговариваясь, проследили, как они входят в походный шатер, около которого тут же выстраивается стража и посыльные, которые будут доставлять приказы. Справедливости ради, Жужу взяли в шатер не одну. С ней пошли и девушка в красном цепае, с завернутыми, как бараньи рожки, длинными черными волосами, та самая, с которой Жужу боролась в первом туре, и вчерашняя девушка в воздушном лазурном ханьфу и с золотым обручем, скрепляющим замысловатую прическу, и еще одна девушка, даже скорее девочка лет 10, не больше. Она шла, подпрыгивая, как ребенок, словно не на бой пришла, а поиграть с товарищами. Что касается гвардейцев, часть остались стоять на месте, а часть примкнули к отрядам практиков, но лорд демонов на них уже не смотрел, потому что издалека донесся протяжный рев, а потом земля задрожала от тяжелых шагов. Приближалась черная черепаха-губительница. Глава 34. В отряд с лордом демонов попало не так много людей, как хотелось бы. 7 человек всего. Лорд демонов прикинул силы тех, с кем будет биться плечом к плечу, и мысленно вздохнул, таким составом черную черепаху-губительницу не победить. С другой стороны, он прекрасно понимал, что хорошая дисциплина и слаженность действий дают огромное преимущество в битве и повышают шанс на победу. Не убив древнего зверя, его ядро не получишь. Так что, лорд демонов решил слушать приказы генералов. Во всяком случае, пока. А там видно будет. Тем более, что есть и другие отряды. Услышав рев древнего зверя, красный генерал приказал выдвигаться. Кто-то на летающих мечах, кто-то бегом, практики устремились вслед за красным генералом. И остановились только когда подошли довольно близко, так что стало возможным разглядеть черную черепаху-губительницу. Но в то же время генерал расставил практиков под прикрытием леса. На открытое пространство выходить не стали. Это была огромная гора, которая неумолимо двигалась в сторону столицы. От каждого ее шага сотрясалась земля. От громоподобного рева закладывало уши. Мало того, древний монстр еще и огонь выдыхал, отчего загорались дома в небольшой деревеньке, мимо которой он проходил. Людей в деревеньке уже не было, они сбежали еще раньше, но все равно от вида пылающих домов лорд демонов злился на императора всего подлунного мира. Ну как можно так беспечно относиться к своим подданным? Не лодочник, так не берись за бамбуковый шест, а то получается, что привязал дохлую мышь к поясу и притворяется охотником. Красный генерал расставил практиков так, чтобы они могли атаковать с разных сторон, и как только все заняли свои места, скомандовал атаку. По мнению лорда демонов, приказ был отдан рановато, нужно было дождаться, пока черепаха окажется между двух холмов, и уже там атаковать ее. Она как раз шла в ту сторону. Холмы будут сдерживать монстра, и у людей появится шанс достать его. Но команда была отдана. Лорд демонов понимал, что дисциплина очень важна. Поэтому, не сдерживаясь, отправил в черную черепаху-губительницу несколько огненных шаров. Остальные практики тоже применили свои дистанционные техники. Хауха по-прежнему сидел на плече лорда демонов и участия в бое не принимал, потому что была большая опасность попасть под атаку своих же, да и прямой опасности пока не было. К тому же о реальных возможностях Феникса на большом турнире мало кто знал, потому как в полную силу лорд демонов его ни разу не использовал. По большому счету все знания сводились к тому, что Феникс летает и громко кричит, ну еще может крыльями бить, собственно и все. Поэтому красный генерал и не требовал отправить в бой и Феникса, а лорд демонов воспользовался такой возможностью, потому как он знал, что звери такого ранга, как черная черепаха-губительница, не ходит без святы. Это была еще одна причина, почему он считал, что приказ на атаку был отдан рано. Между холмов и свите было бы не развернуться, зато все монстры оказались бы близко друг к другу, и их можно было бы попытаться накрыть площадными техниками. Однако у генералов наверняка был план, совещались же они о чем-то. Как лорд демонов и предполагал, сразу после дистанционных атак появилась свита черной черепахи-губительницы, и непростая свита. Это были тысячи монстров самых разных уровней, включая и зверей, подобных белому тигру-людоеду или пауку кровавого нефрита. Монстры кинулись на практиков, ломая строй, но подоспели бойцы средних дистанций, а потом и ближники. Они группами набрасывались на монстров, следили, чтобы монстры не приближались к бойцам дальних дистанций. Красный генерал, не обращая внимания на кровавые бои, моментально развернувшиеся вокруг них, скомандовал огонь. Новый залп по черной черепахе-губительнице, новый рев монстра, и вся ее свита усилила напор на сдерживающих их практиков. «Помоги, Мейфин», — сказал лорд демонов Хауха, и тот слетел с его плеча. А лорд демонов снова ударил дистанционной техникой по древнему монстру. Бой был кровавый. То там гибли люди. Хотя и монстры тоже гибли, и немало. Но монстров были тысячи, а героев всего 40 плюс 3 генерала, да гвардейцы. Некоторые гвардейцы все же вступили в бой, но не все. Часть все еще оставалась около повозок, и было непонятно, то ли это последний заслон от монстров, то ли заградительный отряд для практиков. Как бы там ни было, лорд демонов слушал приказы красного генерала и кидал огненные шары в черную черепаху-губительницу, и старался не обращать внимания на бой, который кипел рядом с ним. Хотя нет, время от времени ему все-таки приходилось пускать в дело меч, когда особенно наглые твари раскидывали отряд практиков в надежде добраться до него или до других героев, которые издали обстреливали древнего зверя.